Все же маскировка – это вещь. Я скользил по отнюдь не мертвым улицам Зеленоминска. Жизнь сюда пришла теперь другая, нечеловеческая. Часто толпились зомби. Похоже, до них сюда еще не добрались жабы-рокеры, которые и уводили их к купели. Неизвестно, что происходило далее. Огромное количество уже вполне обычного зверья на основе нашего, уже привычные рогобаны и псы, многочисленные змеи и крысаны. Старался избегать скоплений. Мне совершенно не хотелось зачищать какие-то территории и гнезда, получая крохи опыта, которые не перекрывали тех же расходов на восстановление наноброни. Встречались и некоторые виды, совершенно неизвестные. На этой территории чаще встречались хищные растения. Столкнулся с ними раза два. Те не прочь были перекусить путниками, а еще имели довольно приличную ментальную атаку. Именно так и работали, насылая миражи и различные навязчивые желания на людей, чтобы те приблизились к зарослям. Откуда следовало нападение ветвей щупалец, после чего жертва исчезала в чаще. Тварям годились и обычные живые существа. Так пойманного мной пса схарчились не меньшим аппетитом. Даже костей не осталось. Требовалось срочно улучшать пси-защиту. Чертов колобок едва в дурачка не превратил. Пускал бы сейчас слюни. Интересно, он находился в настоящий момент в активном поиске меня? Или когда я растворился в воздухе, занялся своими делами? Тоже вопрос. Откровенно радовали мины и еще раз мины. Всевозможные. Как продвинутые противопехотные, так и против тяжелой техники. Около 30 снял специально предназначенных для охоты на летающих монстров. Эдакие одноразовые, дремлющие под землей пусковые контейнеры, которые при обнаружении цели срабатывали, выпуская ракету класса А. В хозяйстве пригодится. Еще предстояло сектантов вырезать. У них и дроны имелись. Часа три потратил на сбор, но не особо напрягаясь и не заморачиваясь специально. Добыл больше 200 разнообразных подарков, чему радовался безмерно, ведь полюбил их всей душой, и они не раз и не два доказывали полезность. Нравились они гораздо больше тех же гранат, поделки техносов можно было использовать и таким образом. Вкусовщина, короче. Удивительно другое. Роботизированные системы самых различных классов и назначения замерли без движения. Некоторые монструозные, будто специально сами на себя обвалили части домов. И как показывали приборы и сканирование, все они были вполне активные и боеспособные. Обнажилась и еще одна прореха в моей прокачке. Не хватало умений взять их под контроль. Еще одна странность, замечаемая мной и ранее. Между собой твари и машинерия практически не вступали в боестолкновение. За исключением редких, можно четко говорить, дурных случаев. Либо дикобразы атаковали автоматически небольших железных пауков, либо срабатывали ДДС, когда в их поля забредал очередной рогобан в поисках или кореньев, или еще какой-то дряни. В целом же мутанты предпочитали держаться подальше. Шел я бодро, практически по прямой. Старался держаться ближе к стенам и постоянно использовать укрытие. Остовы автомобилей, обломки и другой промышленный мусор, как и строение. Проходил насквозь здания. Закрытые квартиры не были преградой. Пробовал полетать, но едва не ссадили, несмотря на активную маскировку. А 8 ракет и лазерные лучи заставили перемещаться, пусть медленнее, но безопаснее. В голове вертелось только одно – встреча с Добрыниным. Мне хотелось выяснить, Илонка находилась там или уже эвакуирована. А еще, прежде чем приступать к следующей фазе – захвату репликаторов, уничтожению сектантов, требовалось обнулить шкалу Зова возле цитадели. Так как нужно обязательно помогать отражать атаки монстров. Мысли имелись как. Их и хотел воплотить. Приоритетным направлением стала связь с настоящим Заргом, если, конечно, не он именно скурвился. Возможности, какие дала тень, позволили уничтожить посланца башков. Следовательно, сотрудничество нужно закреплять, углублять и продвигать к обоюдной, лучше только моей, выгоде. Тройку валькирий я заметил заблаговременно, метров за 40. Они заняли комнату на третьем этаже над бутиком, торговавшим ранее модными очками. Разведчик отчетливо зафиксировал нимф. Ничего необычного. Доспех начальный, уровни мизерные, ИО. Дамы явно грустили, расположившись на глубоком кожаном диване. Обнаружил два их разведчика и один защитный дрон. «Опять сегодня весь день проторчим тут впустую. Пора менять род занятий», — высказалась лениво без запала одна. «Ага, поменяешь. Мама сказала сюда, значит, под козырек и выполнять», — посетовала вторая. Третья барышня наслаждалась косяком. Воняло марихуаной даже здесь. Или это фантомное? Хотя вся сенсорика у меня в потолок. «Да ладно, чего вы, девочки?» – передала папиросу темноволосая блондинка. «Сидим, отдыхаем. Один черт, свое мы возьмем. Что же до нубов? Плевать. Вот киллхантера бы поймать». Если изначально я не хотел слушать продолжение бессмысленного разговора, все и так было понятно, поток новичков иссяк, поэтому разбросанные тут и там такие посты, направленные либо на задержание, либо на убийство, практически простаивали, то здесь насторожился. Да, награда за него отличная. Ресов на подъем до двадцатки, арты и уникальные навыки. Но, девочки, скажу так, на ровном месте никто не заплатит такую цену. Поэтому к черту этого килла, пусть лучше мимо проходит. Все ясно. Со всех сторон засада. Даже до баб донесли. Допрашивать контингент не видел смысла. Вряд ли безбашенные девки знали что-то, выходящее за пределы осведомленности простой пехоты. Причем самой ее низкоквалифицированной части. Реальные бойцы даже у Петровича давно перешагнули порог обычного хантерства. Поэтому две ДДС поставили точку в существовании валькирий, а я стал богаче на разведывательные приборы, 3 единицы ИО и по столько же очков каждого вида. Ни одного артефакта, а также чего-то интересного. Боезапас пополнил, следуя дальше. Рискованно для меня соваться именно сейчас в надежду, хотя я не являлся теперь персоной нон-грата. Конечно, мэр мог вновь внести меня в эти списки, но вот как раз подобного не опасался. Если ты находился в пределах зоны ответственности того или иного поселения, то тебе давалось время, чтобы ее покинуть, от 10 минут. Поэтому засады отсюда можно было не опасаться. Другое дело, как с тем же любимовым или мной, объявлять ее, когда ты находишься далеко за пределами. Тогда последствия, как у нас. Впрочем, других вариантов не видел, чтобы быстро избавиться от одного из таймеров, который обнулился бы только через 80 часов. Топтаться на месте нельзя. В принципе, в любом случае, несколько часов продержусь, а там можно было и совершать эвакуационный прыжок в цитадель. Или, как вариант, стелс, джампак, затем телепорт для преодоления защиты купола поселения. Дальше свободен, как ветер. В теории. Поэтому риски приемлемые. Да и Добрынину требовалось принудить меня к сотрудничеству, а не убить. Или все же последнее? Нет, вряд ли он пойдет на такой риск. В любом случае, грозовую революцию никто не отменял. Желающих встать у руля надежды каждый второй из верхушки. С этой стороны мне в оплот главного заходить не доводилось. Всегда пользовался другими воротами. Тем сильнее было изумление, когда на КПП обнаружился скучающий Осипов. Его лысина все так же озорно блестела на солнце. Сам ее обладатель картинно курил возле урны, и, казалось, ничего не изменилось с момента первой встречи. «Ничего себе!» – выдохнул он вместе с клубами дыма, добавляя в конце фразы забористый мат, когда я материализовался рядом с ним и снял шлем. «Сообщи Добрынину», – не обращая внимания на лирику, приказал, «что я прибыл, как и договаривались, пусть встречает возле администрации». И зашел в ворота. С прихлебателем какие-то речи вести откровенно противно. Сволочную натуру тот продемонстрировал однозначную. Пусть и следовал чьим-то приказам, пусть и был ведомым, но не человек, паскуда. Шагал по улицам, внимательно смотрел по сторонам. Жизнь здесь не останавливалась. Спешили куда-то люди, некоторые, наоборот, передвигались вальяжно, переговаривались, гомонили, что-то обсуждали. Никакой печати уныния на лицах не заметил. Хотя, с чего? Все движения внутривластных структур не являлись предметом общественных обсуждений, а те, кто от них пострадал, вряд ли имели право голоса. В результате, пока самого не коснулось, казалось, что вокруг царило благолепие. Лишь редкие прохожие обращали на меня внимание, и то их больше привлекал необычный доспех. Все же на броня пока редкость. Уверен, через полгода никого ею не удивишь, скорее отсутствием. Но не следовало забывать, что даже однотипный доспех – доспеху рознь. Добрынин вышел встречать лично и в одиночку. Хотя были мысли, что тот начнет артачиться, мол, я тут главный или кто. Но на деле стоял возле ступеней. Ничуть не изменился. Даже румянец на щеках присутствовал. Здоровый образ жизни стал вести. Отметил в стороне двух бойцов в экзоскелетах охотник. Учитывая все способности глав поселений, даже они скорее для антуража. «Кого я вижу? Сам Киллхантер, собственной персоной!» Нарочито громко заявил мэр и дурашливо развел руки, словно для объятий. «И тебе не хворать!» В тон ему ответил. «Честно, хотел бы, чтобы наша встреча произошла при других обстоятельствах». Тот внимательно посмотрел мне в глаза. «Но прошлого не вернешь, а сделанное уже сделано. Поэтому...» «Времени мало на расшаркивание», — перебил я. «Мои условия для того, чтобы начать с тобой переговоры, такие. Открытие полноценного представительства на территории Надежды. Так будет всем спокойней. Для осуществления этого потребуется стандартный жилой модуль и твое разрешение. И прежде чем его давать, помни, в зоне действия посольства законы поселения не действуют, а только наши, клановые. Но в целом все стандартно, как у той же Коги. Здесь я целился в небо, а попал, видимо, в цель, учитывая, как кивнул утвердительно главный. «Пока на этом все. После основания передохну полчаса, пообедаю, а затем встретимся и обсудим детально дела наши скорбные. Пока голова не работает, передышка нужна». Словно оправдываясь, бросил кость для утешения страждущего. «До этого момента вряд ли сможем найти взаимопонимание. Если ты не согласен, то я зря потратил время и ухожу». И да, чтобы не появилось дурных мыслей задержать или еще каких-то необдуманных, я могу осуществить в любом поселении переворот. Читай, каким образом. Конечно, последний шаг довольно спорный. Рассмотреть его можно было под разными ракурсами. Но решил сразу и напугать, и пресечь. Мне нужен был результат, пусть пока тактический. Отредактированная версия «Грозовой революции» выглядела так. Вы можете на выбор либо уничтожить главу любого поселения, удар молнии, либо сместить его с должности без желания последнего. И, как тебе уже известно, могу к любому подобраться, ну, очень близко, что доказала практика. Теперь понимаешь, что это с моей стороны большая такая уступка, даже простой разговор с тобой. И после всего произошедшего стараюсь наладить взаимовыгодное сотрудничество. Что скажешь?» «Сергей, Сергей!» – скорбно покачал тот головой, растягивая слова. «Ну разве я давал повод, чтобы думать плохо о себе? Мы ведь отлично ладили без всяких этих...» Совершил он неопределенный жест в воздухе ладонью с растопыренными пальцами. «Бывало. Твой ответ?» Не стал затягивать. «А я согласен. Наоборот, сам хотел предложить. Модуль имеется, уже установлен, бесхозный. Человек Баскакова его раньше занимал, национализирован. Сейчас выдам разрешение, и давай где-то через час пересечемся. Можешь не обедать, у меня отличный повар. Вон, люди тебя проводят», — кивнул в сторону безликих бойцов, продолжавших оставаться без движения. На секунду подумал, что это роботы, но ASK выдал расклад по каждому. 10-й и 15-й уровни, навыки и характеристики стандартные. Имена же мне не требовались. «Отлично. После поговорим». Постарался оставаться невозмутимым, не давая пробиться радости. «И тут же. Вы даете согласие на основании кланового торгового представительства на территории поселения Надежда?» Отметил, что именно кланового, а не поселкового. Видимо, пока еще их разведка не доставила в Клювиках данные о цитадели. И вот здесь у меня проснулись сомнения. А что, если он не будет попадать под зону влияния нашего анклава? Нет, все же именно клан «Молот» являлся держателем всех активов. Соответственно, автоматически... Хрен знает. Просто тогда на сутки задержусь. Ну и выходило, что главной цели не достигну. Вот это плохо. Будет просчет. Согласен. И сразу подсветился маршрут. Прикинул, в противоположной стороне от бывшего нашим кланового квартала. Телохранители, а скорее конвоиры, хотя что они смогли бы со мной сделать, я не понимал, следовали на удалении шагов 3. Минут за 5 добрались до места. Вокруг стандартного жилого модуля, навскидку 3 уровня, других строений не наблюдалось. Эдакий тополь на плющихе. И хорошо. Будет куда развиваться, если достигнем договоренности. Хотя пока это лишнее, но той же БАА требовалось работать где-то. Пока мысль была перебросить ее на это направление. И пусть население Надежды окучивает, плетет интриги, занимается промышленным и научным шпионажем, вводит своих людей в окружение мэра. Девка она эффектная, а Добрынин – знатный коллекционер и ценитель юбок. Едва не заорал радостно, когда замерший таймер начал обратный отсчет со словами. «Вы находитесь на территории, подконтрольной специализированному поселению «Цитадель». Отлично. Я пообедал с чувством, с толком, с расстановкой, затем покурил и выпил черный кофе, готовясь. Навыки все активные, все в цвет. Наконец-то, когда устал от безделья, перед глазами появилась почти победная, мигающая бордовым цветом реляция от системы. «Внимание! Вы оставались на одном месте более 24 часов. Активирован зов. Текущий радиус действия 70 километров. Внимание!» Вышел из модуля, призывно махнул конвоиром, продолжавшим оставаться там, где их и оставил. Будто роботы какие-то, флегматичные товарищи. «К Добрынину проводите». Те синхронно кивнули, а я неспешно прикурил и также вальяжно, осматривая достопримечательности, зашагал на судьбоносную встречу. Когда подходили к главному административному зданию, сработала сирена поселковой тревоги, призывающая всех обитателей на стены для защиты поселения от врага. Конец книги. Читал Фан 12.